Карлсон, первый ученик. В тот вечер, когда мама и папа отправились в путешествие, косой дождь барабанил по стеклам и гудел в водосточных трубах. Ровно за 10 минут до их отъезда в квартиру ворвалась Фрёкенбок, промокшая до нитки и злая, как собака. «Наконец-то!» — прошептала мама. «Наконец-то!» Она целый день прождала Фрёкенбок, и теперь, конечно, нервничала, но Фрёкенбок этого не заметила. «Я не могла прийти раньше, и в этом виновата Фрида», — хмуро сказала она. Маме надо было о многом поговорить с Фрёкенбок, но времени на это уже не было. У подъезда их ждало такси. «Главное, заботьтесь о мальчике», — сказала мама со слезами на глазах. «Надеюсь, с ним ничего не случится за время нашего отсутствие. «При мне никогда ничего не случается», — заверила Фрёкенбок, и папа сказал, что он в этом не сомневается. Он был уверен, что дома все будет в порядке. А потом папа и мама обняли на прощание малыша, вышли на площадку и исчезли в лифте. И малыш остался один с Фрёкенбок. Она сидела за кухонным столом, большая, грузная, раздраженная, и приглаживала мокрые волосы своими большими красными руками. Малыш робко посмотрел на нее и попытался улыбнуться, чтобы показать свое дружелюбие. Он помнил, что когда Фрёкенбок в первый раз жила у них, он боялся ее и относился к ней сперва очень плохо. Но теперь ведь все было иначе. Надо было скорее радоваться тому, что она здесь, в доме. И хотя встреча Фрёкенбок и Карлсона не предвещала ничего хорошего, малыш был благодарен домом учительницы за то, что она согласилась у них пожить. Ведь иначе мама никогда в жизни не разрешила бы ему остаться, чтобы оберегать Карлсона, это уж точно. Поэтому малышу хотелось с самого начала вести себя с Фрёкенбок хорошо, и он вежливо спросил ее: «Как поживает Фрида?» Фрёкенбок не ответила, она только фыркнула. Фрида была сестрой Фрёкенбок. Малыш ее в жизни не видел, зато много о ней слышал, даже очень много. От Фрёкенбок, которая жила вместе с сестрой Фридой в квартире на Фрейгатен. Но они, видно, не очень-то ладили. Малыш понял, что Фрёкенбок была недовольна сестрой, считала ее поведение нескромным и странным. Все началось с того, что Фрида выступила по телевидению с рассказом о привидениях, а Фрёкенбок никак не могла с этим примириться. Правда, потом ей тоже удалось выступить по телевидению и рассказать всей Швеции свой рецепт приготовления соуса, но все же этого оказалось недостаточным, чтобы подчинить себе Фриду. Она продолжала вести себя нескромно и странно. Поэтому Фрёкенбок только фыркала в ответ на вопрос малыша, как поживает Фрида. «Полагаю, что прекрасно», — все же ответила домом учительница, когда отфыркалась. «Завела себе жениха, несчастная». Малыш толком не знал, что на это надо сказать, но что-то обязательно надо было сказать, а ведь ему хотелось быть внимательным, поэтому он спросил: «А у вас, Фрёкенбок, тоже есть жених?» Но он явно сделал промах, потому что Фрёкенбок резко встала и так при этом двинула стол, что все на нем задребезжало. «Слава богу, нет!» — сказала она. «Я и не хочу! Не всем же быть такими кокетками, как Фрида!» Она умолкла и с таким усердием стала мыть посуду, что брызги летели во все стороны. Но вдруг она о чем-то вспомнила, с тревогой поглядела на малыша и спросила: «Послушай, я надеюсь, что тот невоспитанный толстый мальчишка, с которым ты в тот раз играл, теперь сюда больше не ходит?» Фрёкенбок никак не могла взять в толк, что Карлсон, который живет на крыше, красивый, умный, в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил. Она считала, что он ровесник малыша, его школьный товарищ, самый обыкновенный озорник. Что этот озорник почему-то умеет летать, ее не удивляло. Она думала, что такой моторчик можно купить в игрушечном магазине, были бы только деньги. и все ворчала по поводу того, что теперь так балуют детей. «Скоро дело дойдет до того, что дошкольники станут на Луну летать», — говорила она. И вот теперь она вспомнила Карлсона и назвала его «этот невоспитанный, толстый мальчишка». Малышу это совсем не понравилось. «Карлсон вовсе не такой толстый», — начал он, но тут как раз раздался звонок в дверь. «О, приехал дядя Юлиус», — сказал малыш и побежал открывать. Но в дверях стоял вовсе не дядя Юлиус, а Карлсон. Он был мокрый, как гусь, под ногами у него уже натекла лужа, а в глазах был немой упрек. «Летать бог весть куда только потому, что кто-то не подумал оставить окно открытым!» — возмущался Карлсон. «Да ведь ты же сказал, что тебе пора спать!» — защищался малыш, потому что Карлсон и в самом деле это сказал. «Я правда не думал, что тебя еще можно ждать сегодня». «А ты мог все же не терять надежду!» — не унимался Карлсон. «Ты мог бы подумать! А вдруг он все же придет, милый Карлсончик? Ой, как это будет хорошо! Да-да, вдруг все же придет, потому что захочет встретиться с домом учительницей. Вот что ты мог бы подумать!» «А ты в самом деле захотел с ней встретиться?» — испуганно спросил малыш. «Гей-гоп!» — крикнул Карлсон. «Еще бы!» Малыш прекрасно понимал, что он не сумеет надолго отсрочить встречу Карлсона с Фрёкинбок. Но он не был готов к тому, чтобы это произошло прямо в первый же вечер. Он решил, что поговорит сейчас с Карлсоном. Но Карлсон, словно охотничья собака, напавшая на след, неудержимо рвался на кухню. Малыш все же схватил его за рукав. «Послушай, Карлсон», — сказал он, стараясь придать своему голосу как можно большую убедительность, «она ведь думает, что ты мой товарищ по школе. И, по-моему, хорошо, чтобы она и дальше так думала». Карлсон вдруг застыл, а потом в нем что-то заклокотало, как всякий раз, когда он приходил в восторг от новой выдумки. «Она в самом деле верит, что я хожу в школу?» — переспросил он, ликуя, и ринулся на кухню. Фрёкинбок услышала чьи-то приближающиеся шаги. Она ждала дядю Юлиуса и была немало удивлена, что пожилой господин так стремительно скачет по коридору. Исполненная любопытство, глядела она на дверь. Ей казалось, что дядя Юлиус должен быть очень представителен и элегантен. Когда же дверь с шумом распахнулась, и в кухню ворвался Карлсон, она вскрикнула, словно увидела змею. Карлсон не заметил ее ужаса. Двумя прыжками он очутился около нее и с рвением заглянул ей в лицо, выражавшее глубокое неодобрение. «А ты знаешь, кто у нас в классе первый ученик?» — спросил Карлсон. «Угадай, кто лучше всех умеет считать и писать, и кто вообще лучше всех?» «Когда входишь в дом, надо здороваться», — сказала Фрёкинбок. «Меня нисколько не интересует, кто у вас первый ученик. Уж во всяком случае не ты, это ясно». «Спасибо за эти слова», — сказал Карлсон и надулся. Но со стороны могло показаться, что он думает. «Уж в арифметике-то я, во всяком случае, самый сильный», — мрачно сказал он, наконец, и пожал плечами. «Пустяки! Дело житейское!» — добавил он и вдруг весело запрыгал по кухне. Он вертелся вокруг Фрёкинбок и что-то бормотал, и так постепенно родилось что-то вроде песенки. «Пусть все кругом горит огнем, а мы с тобой споем!» «Не надо, Карлсон, не надо!» — пытался унять его малыш, но бестолку. «Ути, боссе, буссе, боссе, бессе, и отдохнем!» Все увлеченнее пел Карлсон. А когда он дошел до слова «отдохнем», раздался выстрел, а вслед за ним пронзительный крик. Выстрелил Карлсон из своего пистолетика, а закричала Фрёкинбок. Малыш сперва подумал, что она упала в обморок, потому что она плюхнулась на стул и долго сидела молча с закрытыми глазами. Но когда Карлсон снова запел «Ути, боссе, буссе, боссе, биссе и отдохнем», она открыла глаза и сказала зло: «Ты у меня сейчас таких боссе и боссе получишь, дрянной мальчишка, что век помнить будешь!» Карлсон на это ничего не ответил, он только подцепил своим пухленьким указательным пальцем Фрёкинбок за подбородок а потом ткнул в красивую брошь, приколотую у ворота. «Красивая вещь!» — сказал он. «Где ты ее стянула?» «Карлсон, перестань, прошу тебя!» — в страхе крикнул малыш, потому что он видел, в каком бешенстве была Фрёкинбок. «Ты всякий стыд потерял!» — проговорила она, запинаясь, с трудом находя слова, а потом закричала. «Убирайся вон! Слышишь, я сказала вон!» «Успокойся!» — сказал Карлсон. «Я ведь только спросил, а когда вежливо задаешь вопрос, то можно надеяться на такой же вежливый ответ». «Вон!» — кричала Фрёкинбок. «Во-первых, мне необходимо выяснить одну вещь», — сказал Карлсон. «Не замечала ли ты, что по утрам у тебя немеет тело?» «А если замечала, то не хочешь ли ты, чтобы я тебя полечил?» Фрёкинбок обвела кухню диким взглядом в поисках какого-нибудь тяжелого предмета, чтобы швырнуть им в Карлсона. И Карлсон услужливо подбежал к шкафу, вынул оттуда выбивалку для ковров и сунул ее домомучительнице в руки. «Гейгоп!» — кричал он, снова бегая по кухне. «Гейгоп! Вот теперь, наконец, все начнется!» Но Фрёкинбок бросила выбивалку в угол. Она еще помнила, каково ей пришлось в прошлый раз, когда она гналась за ним с такой вот выбивалкой в руке, и не хотела испытать это снова. Малыш боялся, что все это плохо кончится, и гадал, сколько кругов Карлсон успеет сделать, прежде чем Фрёкинбок сойдет с ума. «Не так уж много», — решил малыш и понял, что главное — как можно быстрее увести Карлсона из кухни. И когда он в одиннадцатый раз промчался с гиканьем мимо него, малыш схватил его за шиворот. «Карлсон!» — взмолился он. — «Прошу тебя, пойдем ко мне в комнату!» Карлсон пошел за ним крайне неохотно. «Прекратить наше упражнение как раз в тот момент, когда мне удалось, наконец, вдохнуть в нее жизнь! Какая глупость!» — ворчал он. «Еще несколько минут, и она стала бы такой же бодрой, веселой и игривой, как морской лев! В этом нет сомнений!» Первым долгом Карлсон, как всегда, выкопал персиковую косточку, чтобы посмотреть, насколько она выросла. Малыш тоже подошел, чтобы на нее взглянуть, а, оказавшись рядом с Карлсоном, положил ему руку на плечо и только тогда заметил, что бедняжка Карлсон промок до нитки. Должно быть, он долго летал под проливным дождем. «Неужели ты не мерзнешь? На тебе же сухого места нет!» — спросил малыш. Карлсон, видно, до сих пор не обращал на это внимания, но он тут же спохватился. «Конечно, мерзну!» — сказал он. «Но разве это кого-нибудь беспокоит? Разве кто-нибудь пальцем шевельнет, если лучший друг приходит промокший до нитки, и у него зуб на зуб не попадает от холода? Разве кто-нибудь заставит его снять мокрую одежду и наденет пушистый красивый купальный халат? Разве кто-нибудь, спрашиваю я, побежит на кухню и сварит для него шоколад и принесет ему побольше плюшек? И силком уложит в постель, и споет ему красивую, печальную, колыбельную песнь, чтобы он скорее заснул? Разве кто-нибудь позаботился о друге?» Заключил свою тираду Карлсон и с упреком посмотрел на малыша. «Нет, никто не позаботился», — признался малыш, и голос его прозвучал так, что казалось, он вот-вот расплачется. И малыш со всех ног кинулся делать все то, что, по мнению Карлсона, надо было сделать в этом случае для своего лучшего друга. Труднее всего было получить у Фрёкинбок теплый шоколад и плюшки для Карлсона. Но у нее уже не было ни сил, ни времени оказывать дальнейшее сопротивление, потому что она жарила цыпленка по случаю приезда дяди Юлиуса, который мог появиться в любую минуту. «Сам себе сделай горячий шоколад, если хочешь», — сказала она, и малыш прекрасно со всем справился. Несколько минут спустя Карлсон уже сидел в белом купальном халате в постели малыша, пил обжигающий шоколад и с аппетитом ел плюшки, а в ванной комнате были развешаны для просушки его рубашки, штаны, белье, носки и даже башмаки. «Вот что», — сказал Карлсон. «Прекрасную печальную колыбельную можешь не петь, Лучше посиди у изголовья моей кровати всю ночь, не смыкая глаз. — Всю ночь? — спросил малыш. Карлсон не мог ответить. Он как раз засунул в рот целую плюшку и поэтому только энергично закивал. Бимбо надрывался от лая. Ему не нравилось, что Карлсон лежал в постели малыша. Но малыш взял Бимбо на руки и прошептал ему на ухо. — Я ведь могу лечь на диванчик, понимаешь? И твою корзинку мы переставим туда. Фрёкинбок гремела чем-то на кухне, и когда Карлсон это услышал, он сказал с досадой. — Она не поверила, что я первый ученик. — Это неудивительно, — сказал малыш. Он ведь давно обнаружил, что Карлсон не умеет толком ни читать, ни писать, ни считать, хотя и похвастался Фрёкинбок, что все это он отлично умеет. — Тебе надо упражняться, — сказал малыш. — Хочешь, я научу тебя хоть немного сложению? Карлсон фыркнул, и брызги шоколада обдали все вокруг. — А ты хочешь, я научу тебя хоть немного скромности? Неужели ты думаешь, что я не знаю этого Как это называется? Впрочем, времени для упражнений в устном счете у них все равно не оказалось, потому что именно в этот момент раздался долгий звонок в дверь. Малыш сообразил, что это может быть только дядя Юлиус, и изо всех ног кинулся открывать. Ему очень хотелось встретить дядю Юлиуса одному. Он считал, что Карлсон может спокойно полежать это время в постели. Но Карлсон так не считал. Он уже стоял за спиной малыша, и полы купального халата путались у него в ногах. Малыш настежь распахнул дверь, и на пороге действительно стоял дядя Юлиус. В обеих руках он держал по чемодану. «Добро пожаловать, дядя Юлиус!» Начал малыш, но окончить ему так и не удалось, потому что раздался оглушительный выстрел, и дядя Юлиус, как подкошенный, повалился на пол. «Карлсон!» — в отчаянии прошептал малыш. «Как он жалел теперь, что подарил Карлсону этот пистолетик! Зачем ты это сделал?» «Это был салют!» — воскликнул Карлсон. «Когда приезжают почетные гости, ну, всякие там президенты или короли, их всегда встречают салютом!» Малыш чувствовал себя до того несчастным, что готов был заплакать. Бимбо дико лаял, а Фрёкинбок, которая тоже, услышав выстрел, прибежала, всплеснула руками и принялась охать и причитать над бедным дядей Юлиусом, который лежал неподвижно на коврике у входной двери, словно поваленная сосна в лесу. Только Карлсон оставался по-прежнему невозмутим. «Спокойствие, только спокойствие!» — сказал он. «Сейчас мы его взбодрим!» Он взял лейку, из которой мама малыша поливала цветы, и стал из нее поливать дядю Юлиуса. Это действительно помогло. Дядя Юлиус медленно открыл глаза. «Все дождь и дождь!» Пробормотал он еще в полузабытии. Но когда увидел склоненные над ним встревоженные лица, он совсем очнулся. — А что... что, собственно, было? — спросил он в полном недоумении. — Был дан салют, — объяснил Карлсон. — Хотя для многих лиц церемония салюта теперь сочетается с таким вот душем. А Фрёкинбок занялась тем временем дядей Юлиусом. Она насухо вытерла его полотенцем и повела в комнату, где он будет жить. Оттуда доносился ее голос. Она объясняла дяде Юлиусу, что этот толстый мальчишка — школьный товарищ малыша, и что всякий раз он придумывает, бог знает, какие дикие шалости. — Карлсон, — сказал малыш, — обещай, что ты никогда больше не будешь устраивать салютов. — Можете не беспокоиться, — угрюмо буркнул Карлсон. Приходишь специально для того, чтобы помочь торжественно и празднично встретить гостей, и никто тебя за это не благодарит. Никто не целует в обе щеки и не кричит в восторге, что ты самый веселый в мире парень. Никто! Все вы слабаки, только и норовите в обморок падать. Плаксы, вот вы кто! Малыш ему не ответил. Он стоял и слушал, как дядя Юлиус ворчит в своей комнате. И матрац был жесток, и кровать коротка, и одеяло слишком тонкое. Одним словом, сразу стало заметно, что дядя Юлиус появился в доме. «Он никогда ничем не бывает доволен», — — сказал малыш Карлсону. — Вот разве что самим собой. — Да я его в два счета от этого отучу, — сказал Карлсон. — Ты только попроси меня как следует. Но малыш попросил Карлсона как следует только об одном — оставить дядю Юлиуса в покое.